Чем меньше времени оставалось до приезда пирата с девушкой, и чем больше нарастал интерес и ожидание, тем спокойнее и расслабленнее внешне становился Сергей. Дуб, Стечкин и он вывели машины на улицу и ждали пирата, не выключая двигатели. Ринг показал жестами очередность въезда и встал сбоку, держа в руках пульт от ворот. Чуть сбавив скорость, машина пирата пронеслась мимо. «Теряете форму? Целую минуту провозились», — попенял Ринг, когда они уже рассаживались на террасе за стол. «На полигоне давно были?» «А куда спешить? Никого не было», — проворчал Мишка. «В общем-то, ничего нового. Обычный боевой порядок. Задача ясна. В случае обнаружения хвоста одни действия, в отсутствие — другие. И ринг, гоняющий до седьмого пота». «Замечательно. Жаль, что хвоста не было. Размялись бы». Предусмотрительная Ната, немного отстранив пирата и не давая ему пройти на террасу впереди, чтобы он не обменивался молча, как умели только они, информацией с остальными, перехватила у него девушку. Все-таки Наталья — это нечто. Иметь такие мозги и чутье. И знать их так, как будто прошла с ними все спецобучения и все горячие точки. Сергей внимательно рассматривал девушку, пока Ната знакомила ее со всеми, и чувствовал нарастающее разочарование. Черт, слишком молодая. Он расстроился. И так как-то тяжело и неприятно расстроился. Странно, его чутье никогда не подводило. Он ведь кожей чувствовал, будет дело. Интересное, непростое, будет. И такой облом. Лет 20, что-то около этого. Вот же черт. Кнуров еле сдерживался, чтобы откровенно не скривиться от досады. Несколько раз к нему обращались молодые девицы. Разные. И умненькие, и глупые, и просто идиотки. Иногда это были дочки или любовницы бывших клиентов, решившие таким образом вызвать в нем или его заме, Игоре Весине, а проще кнуте, интерес к своей особе, доходящей до постели. Они разыгрывали целые спектакли с мифическими похищениями или безумными банковскими аферами. Эдакая развлекуха от скуки для не в меру богатеньких дамочек — залезть в постель бывшего спецназовца. Но еще бы! Это же нечто опасно брутальное и настолько далеко отстоявшее в социуме от их папиков. Нервы пощипать, в опасность поиграть, скуку развеять или насолить тем же папикам. Были и другие, богатые истерички, ошалевшие от безделья практически неограниченных возможностей и впадавшие в мании разного рода. Не утруждая себя церемониями и дежурными улыбками, Кнуров жестко и холодно выпроваживал и тех, и других. Назад, девочки, назад. К социальным лестничным пролетам и любимым горячо мужьям, отцам и содержателям. За все существование его фирмы только одна девушка 22 лет являлась его клиенткой, и то по просьбе ее отца. У нее действительно возникла сложная ситуация, но только сложная, а не интересная и захватывающая. Да и девушка, слава тебе, Господи, была умненькой. Дамочке они помогли, и заработали прилично, разумеется. Ната продолжала знакомить Веронику со всей компанией, а он, рассматривая девушку, уже понимал, что откажет, и расстраивался тяжело мрачнее от того, что все-таки ошибся. Стареть, что ли, стал? Или прав Ринг, теряет форму? Но не может быть интересным дело у такой молодой девицы. Она повернулась к нему, и в этот момент отчего-то его сердце пропустило удар. «Да в чем дело?» — возмутился Кнуров. И обалдел. Несколько секунд девушка смотрела на него, казалось, неправдоподобно огромными, расширившимися от удивления зелеными глазищами таким взглядом, словно давно знала и не чаяла увидеть. Настолько странно, что он не мог подобрать определение этому взгляду. И вдруг побелела. и он понял, что сейчас она упадет в обморок. Сергей находился ближе всех к ней, стоя у края стола, поэтому Наталья и представила его последним. Сделав шаг, Кнуров подхватил девушку под спину и усадил на скамейку, заодно сняв с плеча гостя дорожную сумку. От Вероники исходил еле уловимый запах вишни. Вот на самом деле вишни. У Кнурова окончательно испортилось настроение. Хотелось выматериться от души и с чувством. Девушка быстро пришла в себя, и он, отодвинувшись подальше, передал заботу о барышне обморочной в другие руки. Встал и отошел. К нему тут же, неслышно, как обычно, подошел пират. «Ну, пусть хоть расскажет, в чем дело», — поняв настроение командира, предложил он. Сергей присмотрелся к другу, что-то в Лёшкином тоне проскальзывало. Они все уже миллионы лет назад научились разговаривать, понимать и чувствовать друг друга без слов. Если бы не умели, не парились бы сегодня в жаркой душистой баньке и не пили ледяную водочку, закусывая потрясающим шашлычком, а лежали бы неизвестно в чьей земле, без креста и поминовения. «Ну, пусть расскажет», — отпуская Лёшку на свободу без пристрастного допроса, вяло, без всякого оптимизма, согласился Сергей. Кнуров понимал, что расстроен, зол, поэтому и дал уйти брату, не став выяснять, что тот недоговаривает. Да и на самом деле, пусть уж девушка расскажет, раз приехала, и все так получилось. Девушка ела, а Кнуров незаметно ее изучал. Она практически не принимала участия в общем разговоре, в который Ната с Диной ее старательно вовлекали, и однозначно отвечала «Да, нет, спасибо». Когда к ней обращались, улыбалась несколько робко, дежурно, становясь напряженной и натянутой, как струна. Но это-то понятно. Не ожидала встретить здесь много людей, да еще застолье чужое, и оконфузилась обмороком. А может, и специально разыграла, хотя не похоже. Он видел, что она что-то обдумывает, решает. И злился, накручивая себя все больше и больше. У нее зеленые глаза. Стоп. Стоп. А в глазах-то у нас... «Сколько вам лет?» — резко, требовательно спросил Кнуров. За столом воцарилась тишина, как пишут в романах, гробовая. Он бы сказал, рабочая. Во-первых, потому что всем сразу стало ясно, что потеха закончилась, и началось дело, то самое, которому час. Во-вторых, вопрос, заданный громко, был весьма далек от деликатности. Девушка поставила стакан с минералкой, которую так и не донесла до губ, на стол, посмотрела Сергею прямо в глаза и ответила. 30. Он ожидал продолжения, что-то вроде «А что?» и обиженно поджатые губки, или «Какое-то имеет значение?» или что-нибудь язвительное, но нет. Продолжение не последовало. Как говорится, без комментариев. «Ты спрашивал?» — посмотрел он недовольно на пирата. «Да», — расплылся тот в улыбке. «Понятно». Его отпустило. Полегчало. Опять зазвенело внутри. «Ну вот, так-то лучше будет. Кстати, отпустило и зазвенело не у него одного, между прочим. Рассказывайте», — почти приказал Кнуров. «Два дня назад я вернулась из больницы», — начала Вероника, по-прежнему глядя ему в глаза далеко не приветливым и добродушным взглядом. Она рассказывала четко, подробно, излагая только факты, не добавляя эмоций или комментариев, никаких «мне показалось», «я подумала». «Это хорошо». Соображает она замечательно, говорит только по делу. «Значит, и работать будет легче». Уже приступил к работе Кнуров. «Все?» — закончила она и отпила воды из стакана. «Когда умерла ваша бабушка?» 3 месяца назад. «И до ее сороковин вас никто не беспокоил?» «Нет». «Опишите, какая у вас квартира и какая у бабушки». Она подробно рассказала, назвала адреса. Если работала одна команда и не торопясь, то недели. Если две, то дня три, сказал Антон, имея в виду обыск. И узнали они совсем недавно, подхватил Мишка. Правильно. Значит, либо в архивах что-то накопали, либо получили информацию от кого-то, скорее всего, после чьей-то смерти, кивнул Антон. А может, случайно что-то всплыло, сказал пират. Может. А что за сотрясение у вас было? Что-то серьезное? Раз вы целых 50 дней в больнице лежали, спросил Кнуров. Меня сбила машина. Какая? Кто сбил? Это имеет отношение к этим людям? Стрелял вопросами он. Это имеет отношение к Евгению Александровичу Барышеву, вернее, к его сыну, потому что меня сбил именно он. Ого! Воскликнула Ната, высказав общее мнение. Но его не посадили, утвердил Антон. Нет, ответила Ника. И сколько вам заплатили? Спросил Сергей. Нисколько, я не взяла деньги. Вы его просто так отпустили? Прищурившись, переспросил он. Да. И опять без комментариев. Ну не девка, а партизан на допросе. Почему? Пират переглянулся с Антоном, и они понимающе усмехнулись. Надо знать матерого. Когда он работает, никаких политесов, никаких мелочей, не проясненных до конца. Забудьте о тайне личности и неудобных темах. На то он и матерый. Вероника не отвела взгляда. «Из-за тебя», — подумала со злостью Ника и ответила. «Он пострадал больше, чем я». «Каким образом? Тоже лежал в больнице?» «Нет». Увидел и понял, что он пустая дешевка. С него достаточно и этого. «Почти понятно». «Пожалели, значит, мальчика», — усмехнулся он. Впрочем, это ему было уже неинтересно. «Где были ваши родители, когда обыскивали вашу квартиру?» «Там же, где и бабуля. На кладбище». «Когда они умерли?» — сбавив тон и напор, более мягко уточнил Кнуров. 14 лет назад. Разбились на машине». «С кем вы жили после их гибели?» «С Соней». «Кто такая Соня?» «Моя вторая бабушка. Мамина мама». «Где она сейчас?» Уже зная ответ, все же спросил Сергей. «Там же, где и все остальные. На кладбище». Ната прижала ладошку к губам, готовая расплакаться. Антон аккуратно, чтобы не заметила Вероника, обнял ее одной рукой за плечи и прижал к себе, подбодрить. «Плакать нельзя. Сочувствовать можно. А плакать нет. Когда она умерла?» «Год и 3 месяца назад». Конечно, Ника понимала, что Кнуров спрашивает не из праздного любопытства и не старается сделать ей больно. Конечно. Но ей все равно было больно. Она видела, что Кнуров уже работает, пытается разобраться. Видела, как он, невзирая на расслабленную позу, весь собран, настроен на информацию. Он задал жесткий темп их разговору. Вопрос — ответ. Вопрос — ответ. И пусть неприятно, неуютно, и он ее сильно раздражает, но она держала свои эмоции в кулаке. Даже, наверное, в двух. Ника была готова к тому, что придется многое рассказать о себе и о своей семье. Ясное дело. А как иначе-то? Ведь выплыло же откуда-то это наследство. Но она не была готова, что человеком, задающим эти неудобные и причиняющие боль вопросы, окажется он, тот самый человек, связь с которым она так остро чувствовала. Что-то необычное или странное? Какие-нибудь непонятные моменты, помимо аварии, происходили с вами после бабушкиной смерти? «Да, у меня обнаружился дедушка», — ответила Ника, и радостно улыбнулась. Первый раз за сегодняшний день.